Поле чудес красного графа. Флигель особняка Степана Рябушинского, квартира Алексея Толстого. Спиридоновка, 2/6. Любовь стоит ровно столько, сколько стоит человек, который ее испытывает. Ромен Ролан. И на солнце бывают пятна. По соседству с главным домом в помещениях бывших служб усадьбы Рябушинского открыт еще один литературный музей. Мемориальная квартира знаменитого писателя, лауреата 3 сталинских премий Толстого. В его судьбе были взлеты и падения, скандалы и пощечины, подлоги и дуэли, заговоры и разоблачения. В ней переплелись щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие. Квартира писателя занимала полностью весь второй этаж. Именно здесь Алексей Толстой работал над третьей книгой романа «Петр I», закончил роман «Хождение по мукам», цикл рассказов Ивана Сударева, занимался военной публицистикой. По словам очевидцев, работал Толстой, как правило, над 4 вещами одновременно, поэтому по их числу в рабочем кабинете были поставлены 3 стола и конторка. Писатель в порывах своего вдохновения любил перебегать с места на место. В доме полностью сохранилась обстановка не только кабинета, но и изысканной гостиной, которая помнит таких посетителей, как Чуковский, Иренбург, Твардовский, Корин, Москвин, Качалов, Михоэлс, Козловский, Капица, Уланова и многих других деятелей искусства, литературы, науки. В убранстве комнат очень чувствуется рука хозяина. Так, например, в кабинете очень заметно влияние петровской темы. Здесь можно увидеть портреты Петра I, Екатерины I, гетмана Даниила Апостола, слепок прижизненной маски Петра I, писарские чернильницы, подсвечник, корабельные часы. В коридоре располагается портрет Петра I, который издалека похож на гобелен. Но на самом деле этот портрет сделан неизвестным художником из спичечных головок, покрытых краской. Алексей Толстой был ценителем искусства и страстным коллекционером. Он собрал большое количество уникальных картин, знаменитых мастеров, изысканного фарфора, редких книг, многие из которых представляют собой историческую ценность. Чего стоят, например, подлинники Брюлова и Бенуа, висящие на стенке, или курительницы, дар русским царям от китайских императоров, или кресло из Михайловского замка, из той самой опочивальни, где задушили императора Павла I. Популярного писателя современники прозвали «красным графом», иногда насмешливо, иногда уважительно. И хотя с титулами большевики разделались в 1917 году, тем не менее, в советских верхах Толстого по-прежнему воспринимали как титулованную персону. Молотов, выступая в 1936 году на 8-м чрезвычайном съезде Советов, говорил: «Товарищи, передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой, а теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской. Товарищ Толстой, в этом виновата история». Видимо, диктатуре пролетариата необходим был собственный граф. Граф стал депутатом Верховного Совета. В детском селе, где он поселился с семьей в конце 20-х годов, над дверью особняка на Пролетарской улице 6 красовалась табличка «Гр. Толстой», двойной смысл которой был очевиден. Сокращенная «ГР» читалась как «гражданин» и одновременно намекала на его графство. Эту двойственность подтверждала и старая преданная экономка Уйба. На вопрос, дома ли Толстой, она по телефону в разгар сталинского террора бесхитростно отвечала: «Их сиятельство в райком ушли». Самое любопытное то, что главный советский писатель никогда не был членом партии, но народная молва прочно его с ней повязала. Что касается вашего сиятельства, то многие литераторы и друзья писателя в его графстве сильно сомневались. Так писатели Алданов, Роман Гуль, Нина Берберова утверждали, что Толстой самозванец, И на самом деле никакой он не Толстой, а знатную фамилию и титул себе присвоил. Сомневался в графстве Толстого и Бунин. Вчера Алданов рассказал, что сам Алешка Толстой говорил ему, что он, Толстой, до 16 лет носил фамилию Бострум, а потом поехал к своему мнимому отцу, графу Николаю Толстому, и упросил узаконить его графом Толстым. История появления на свет писателя Алексея Толстого и получения им графского титула достойна отдельного романа. Его мать ушла от мужа, оставив троих детей, которых никогда больше не видела. Новорожденного ребенка Александры Леонтьевны усыновил ее любовник, Алексей Бострум, предполагаемый отец ребенка. Недоброжелатели Алексея Толстого утверждали, что не графиня ушла из дома, а граф выгнал ее после того, как она прижила с любовником плод. Как бы то ни было, в 1901 году обманутый граф, простив любимую жену, все же дал мальчику свое имя и титул и завещал ему изрядную сумму. По словам приятеля Алексея Толстого, титул был для него причиной гордости и бахвальства. Графство добавляло ему раскованности, шика и внешнего блеска. Как никто другой, он умело разыгрывал графскую карту, выдавая старинные картины, купленные на Сухаревской толкучке, за графское наследство, и даже облезлую медвежью шубу, купленную там же, представлял с великим опломбом отцовским даром. Позднее в эмиграции он ухитрился продать богатому соотечественнику свое несуществующее российское поместье за баснословную сумму — 18 тысяч франков. Алексей Николаевич после революции продолжал жить барином. Он был несказанно удивлен, когда весной 18 года вернувшаяся с рынка кухарка объявила: «Провизии нет и обеда не будет». Такая перспектива не устраивала товарища графа, и он, долго не раздумывая, уезжает в эмиграцию. По словам современников, Толстой и царя ненавидел, считая, что тот отдал Россию на растерзание и терпеть не мог большевиков, считая их причиной всех бед, гибели двух родных братьев, расстрела дяди и смерти 8 человек родни от голода и болезней. «Да чего я счастлив», — писал Толстой Бунину, «что удрал, наконец, от этих негодяев, засевших в Кремле. Рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне». За рубежом пользовались спросом антибольшевистские публикации, и Толстой писал их во множестве, сравнивая советскую власть с властью Антихриста. Затем был Берлин, сотрудничество с газетой «Накануне» и начавшийся роман с советской властью. Писатель Юрий Давыдов в своем романе «Бестселлер» высказывает предположение, что дом писателя Замятина был местом, где происходила вербовка просоветски настроенных людей, и Алексей Толстой имел к этому самое непосредственное отношение. Вот что в то время писала одна из эмигрантских газет. «Бывший граф Толстой, подававший надежды стать неплохим писателем, ныне гнусный лакей на службе ГПУ, занимался вербовкой наших сотрудников у самого подъезда нашей редакции». В 23-м году бывший граф Алексей Толстой и его семья возвращаются в Советскую Россию и сразу же попадают в рай для избранных. К середине 30-х годов у Алексея Толстого уже было все. И тиражи, и слава, и огромная квартира в Ленинграде, и набитая антиквариатом дача. Он сам рассказал об этом столкнувшемуся с ним в парижском кафе Бунину. «Знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском селе, 2 автомобиля. У меня такой набор драгоценных английских трубок, таких у самого английского короля нет». Позже одной из этих трубок он обменяется со Сталиным. Кроме того, в доме держались две прислуги и 2 шофера. Позже к этому правительственному набору добавилась роскошная дача в правительственной подмосковной Барвихе, где за его хлебосольным столом встречались именитые композиторы, писатели, артисты и просто нужные люди. Красный граф, как агент советской власти, ездит в Европу и трудится, и по заданию спецслужб. Так он создает дневники фрейлины Вырубовой, в которых с присущим ему цинизмом описывает мнимые извращения последнего русского царя и его семьи. Узнав, что Толстой является автором фальшивых дневников, эмиграция отвернулась от писателя. Зато сам вождь народов Иосиф Сталин лично покровительствовал Толстому. Граф не остался в долгу и написал роман «Хлеб», возвеличивший отца всех народов как главного героя и полководца гражданской войны. Натан Эйдельман приводил такую легенду. Однажды в НКВД поступил приказ брать Толстого. В 30-е годы красный граф попал в весьма щекотливое положение. Во втором томе «Хождения по мукам» он изобразил Троцкого, которого впоследствии поспешно заменил великим Сталином. Узнав о возможном аресте, Алексей Николаевич спросил знакомого службиста о том, когда это произойдет. Оказалось, что через 2 недели. И за это время он якобы и написал «Хлеб». Позже Троцкий, который был объявлен в этом романе главным злодеем, с негодованием пишет: «Алексей Толстой, в котором царедворец окончательно пересилил художника, написал специальный роман для прославления военных подвигов Сталина и Ворошилова в Царицыне». Это была своего рода охранная грамота. После «Хлеба» Толстой делал все, что велела партия. Когда надо, ругал Зиновьева и Каменева, требовал беспощадного наказания для торгующих родиной изменников, шпионов и убийц, и предупреждал, что так будет с каждым, кто не пересмотрит свою жизнь. Когда надо, славил Сталина. Даже знаменитый призыв «За родину, за Сталина», с каким шли на смерть солдаты Великой Отечественной, придумал Алексей Толстой. В послужной негативный список Толстого впоследствии было зачислено много нелестных фактов из жизни писателя. Например, знаменитая картина Кончаловского, написанная в 1941 году. Толстой в гостях у художника. Писатель-гурман в первый военный голодный год позирует с вместительной стопкой в руках у стола с несметными яствами. При этом забывается, что сказочный стол с яствами принадлежал художнику Кончаловскому. По словам художника Анненкова, с которым Алексей Толстой встречался в Париже в 1937 году, он не был марксистом, а просто хотел вернуться к беззаботной жизни, обильной и спокойной. Художник приводит в своих мемуарах следующие слова советского графа: «Пойми меня, я циник, мне на все наплевать. Я простой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и все тут. Мое литературное творчество, мне и на него наплевать. Нужно писать пропагандные пьесы, черт с ним, я и их напишу. Петр Великий стал без моего ведома пролетарским царем и прототипом нашего Иосифа. Я переписал заново, в согласии с открытиями партии. А теперь я готовлю третью и, надеюсь, последнюю вариацию этой вещи. Я уже вижу передо мной всех Иванов Грозных и прочих распутиных реабилитированными, ставшими марксистами и прославленными. Мне наплевать, эта гимнастика меня даже забавляет». По словам Юрия Анненкова, Толстой не раз говорил: «Приходится действительно быть акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Оренбург — все они акробаты, но они не графы. А я граф, черт подери». Иногда он правда пытался помочь своим собратьям-писателям. Так он приносил еду сыну Цветаевой Георгию Ефрону и голодающей Анне Ахматовой. Но Анна Андреевна от помощи отказывалась. Она искренне считала, что связь с Толстым может повредить ее репутации в глазах будущих поколений. По рассказам очевидцев, Сталина забавляло присутствие в его свите красного графа. Получая все возможные почести и награды, он не останавливался перед клеветой на коллег-писателей, требовал беспощадного наказания для торгующих родиной изменников, шпионов и убийц. За это он получил публичную пощечину от Мандельштама. В результате Мандельштам погиб в лагерях, а Толстой получил орден Ленина, его избрали в Верховный Совет, и, главное, он стал академиком. После смерти Горького Толстой занял освободившуюся вакансию писателя номер один Советского Союза. Он, как и великий пролетарский писатель Горький, получал многочисленные письма. Среди них были и такие: «Вы, видя вакантное место, освободившееся после смерти Горького, чтобы его занять, распластались в пыли, на брюхе поползли, расшибая лоб перед Сталином, запев ему хвалебные гимны. Где же ваша беспристрастность, где честность художника? Наступит время, и ветер истории сбросит вас с пьедестала, как литературную проститутку. Знайте, что уже сейчас, когда люди прочтут ваш хлеб, они увидят, что ошиблись в вас, испытают разочарование и горечь, как и испытываю сейчас я. Я вас как художника искренне любила. Сейчас я не менее искренне ненавижу. Я плюю вам, Алексей Николаевич Толстой, в лицо, сгусток своей ненависти и презрения. Плюю. Неизвестное. Ноябрь 1937 года. На эти письма Красный граф не отвечал, но и не сжигал их. Они пролежали в его архиве до наших дней. В своих мемуарах «Для чего все это было» сын писателя, композитор Дмитрий Толстой, писал: «Отец продал душу дьяволу не то что по сходной цене, а по самой дорогой, и получил сполна. Пусть его осуждают, но я не стану, потому что спас жизнь не только себе, но и всем нам. Я прекрасно знаю, какой была судьба детей и родственников врагов народа, и от чего мы были избавлены». По словам Дмитрия Сталина, Алексей Толстой боялся до дрожи, и было отчего. Сначала белая эмиграция, потом дружба с Ягодой, поездка на Меломорско-Балтийский канал, плюс еще патологическая страсть к роскоши. Согласно одной из легенд, однажды, после того, как писатель велел установить в себя вывезенный из Польши фонтан, его вызвали в Кремль. Сталин заставил себя долго ждать и бог весть чего передумать, а потом изрек только одну фразу: «Стыдно, граф», и скрылся. Весной 1941 года Толстому присудили сталинскую премию первой степени и как очередную награду вручили персональный флигелек бывшей усадьбы Рябушинских на Спиридоновке, которую через 4 года переименуют в улицу его имени. Именно здесь Алексей Николаевич провел последние годы жизни. Горький к тому времени уже несколько лет как скончался, и поэтому лукавят те исследователи, которые описывают сцены, как встречались во дворе бывший бродяга, занимающий роскошный дворец, и красный граф, поселившийся в его хозяйственном флигеле. Толстой поселился в новой квартире вместе со своей четвертой женой Людмилой Ильиничной Баршевой, миловидной изящной женщиной, годившейся ему в дочери. Ради нее он оставил свою прежнюю семью, двоих детей, Никиту и Митю, и жену Наталью Васильевну Карандиевскую, с которой прожил 20 счастливых лет. По ее словам, изобильная, суматошная жизнь советского вельможи, любимого Сталином красного графа, сголодала их отношения. Именно Наталья Васильевна подыскала ему секретаршу Милу, Микки, прелестную молодую женщину, жену не слишком успешного писателя Баршева. В 30-е годы его положение ухудшилось. Он постарел, стал мало писать, и Микки ушла от него. Сначала к матери, потом в секретари к Толстому, а потом в жены. Победила молодость, с горечью резюмировала его бывшая жена. По Москве поползли слухи, что знаменитый богатый писатель просто купил себе молодую жену и одел ее, как куклу, в заграничные тряпки. Однако, по словам очевидцев, Людмила Ильинична сыграла ту роль, которая от нее требовалась. Послужила источником вдохновения, вдохнула в него жизнь, заставила позабыть о семейных неудачах и скрасила его последние годы. Личные письма к возлюбленной полны любви и трепета, но чаще звучат как объяснительные записки или апелляции в партком. «Микки, ты должна стать государственной женщиной. Микки, теперь вся Москва знает, что ты моя будущая жена. Я сказала об этом вчера в ЦК партии. Так было нужно. Микки, не сердись, я не ускоряю событий. Может быть, мое восприятие времени, темпы, слишком стремительны для твоей тихой, нежной, милой, чистой, до слез обожаемой души. Но я действую разумно. Микки, или ты, или отчаяние, когда остается грызть подушку. Мне кажется, что мой мозг способен создать очень крупные и значительные вещи. Или. У Фауста штучки с омоложением не удались, потому что сам Гёте жил в маленьком мещанском Веймаре и был одинок, как демон на пепелище, и любовь его к Маргарите была лишь великая и бренная горечь от соприкосновения с жизнью, и он, разрушив жизнь, умчался на черном коне в тоске и отчаянии, в страну теней, и там пил высохшими губами неутоляющий напиток. Микки теперь иное, сама жизнь развертывает передо мной головокружительную перспективу реальных возможностей. Не одиночество, но переизбыток жизни, связанный со всем моим существом. И ты, любовь и жизнь, стучишься в дверь. Идем, идем, Микки. Почти что мастер Маргарита в исполнении Алексея Толстого. Любопытно, но по прихоти судьбы, за полтора года до этого дочь писателя, Марианна Толстая, встретилась в санатории «Узкая» под Москвой с генералом Евгением Александровичем Шиловским, первым мужем Елены Сергеевны Булгаковой, и спустя некоторое время вышла за Шиловского замуж. В результате Толстой с Булгаковым в некотором смысле породнились. Кстати, как писателя Михаила Булгакова открыл широкой публике Алексей Николаевич Толстой. Но вместо слов благодарности мы читаем в дневниках Булгакова весьма саркастические замечания о своем благодетеле. Впервые Булгаков упомянул имя Толстого в начале мая 1923 года, когда состоялось их личное знакомство. Из Берлина приехал граф Алексей Толстой, записывает Булгаков в своем дневнике. Держит себя распущенно и нагловато, много пьет. Спустя два месяца он снова встретится с Толстым, вернувшимся на родину. Трудовой граф чувствует себя хорошо, толсто и денежно. По словам 12-летнего сына Булгакова Евгения, на семейном вечере в Ржевском Алексей Толстой со всеми разговаривал на «ты», почти всех обзывал свиньями и наседал на администратора МХАТа Федора Михайского. «Я творец, вы должны меня воплощать». По свидетельствам современников, Толстой в те годы был вынужден писать на заказ одну пьесу за другой, и ни одна из них до сценического воплощения не доходила, тогда как имя Булгакова покоряло сердца театральных режиссеров, несмотря на то, что тот не был лауреатом Сталинской премии. В это время близкие Булгакову люди предлагают ему заключить негласное соглашение с Толстым такого рода. Он, Булгаков, лучший драматург, а Толстой — лучший прозаик. Булгаков с негодованием отказался от подобного творческого союза. Толстой прожил с молодой женой 10 лет до самой своей смерти. Он не дожил 3 месяца до желанной победы, умер 23 февраля 1945 года. От тяжелой болезни в возрасте 62 лет. Он посвятил жене свое последнее произведение — драматическую повесть «Иван Грозный». Ее фамилия, как соавтора-сценариста, стоит в титрах телефильма «Золотой ключик». По словам очевидцев, новая графиня сопровождала мужа везде, не отходя от него ни на шаг. Был ли счастлив при жизни писатель, окруженный славой, легендами и нелестной репутацией? Возможно, но не совсем. Из рассекреченных источников известно, что Людмила Ильинична Баршева оказалась приставленной к нему для присмотра, и положение его было немногим лучше, чем у Горького, оплетенного сетью шпионов в собственном доме. По прихоти судьбы Людмила была ближайшей приятельницей «Железной женщины», баронессы Будберг и закадычной подругой Пешковой Тимоши, в прошлом возлюбленной главного чекиста Ягоды и любимой невестки Максима Горького.